ни привлекательной внешностью, ни положением. Она же до сих пор ничего не знает. Конечно, Олегу и в голову не могло прийти, что женщина на веранде сейчас страдает не меньше его. В тот день она чувствовала себя просто отвратительно. Температура повысилась, голова кружилась, руки и ноги ломило так, что трудно было ходить. Но Светлана так привыкла скрывать от всех свой недуг, что не подавала никакого вида. Почему она так делала, она и сама не знала. Скорее всего, из-за Леськи. Бедные девочки, и так предстоит очень скоро пережить тяжелые потрясения, и совершенно не нужно травмировать ее видом маминых страданий. Света везла дочку на день рождения и благодарила Бога за то, что Олесина подружка живет недалеко. Водить машину становилось все труднее и труднее. Скоро им придется вообще от этого отказаться. И что тогда? Не ездить больше в офис? Оставаться дома, слечь в постели, отравить всем вокруг существования? Нет, этого нельзя допустить. Конечно, не осталось на праздник. Вернулась домой и так хорошо, так удобно устроилась в кресле на веранде. Боли в ногах отпустили, температура начала спадать. Голова кружилась меньше. Света, усмехнувшись, подумала, что для счастья ей не хватает только одного, чтобы с ней был Олег, чтобы сидел рядом, держал бы за руку, говорил бы что-нибудь такое, а может даже вообще, чтобы ничего не говорил, просто был с ней. И он действительно подошел. Но так неожиданно, что она даже растерялась. Когда он позвал ее погулять вдвоем без Олеськи, она же чуть не вскрикнула от радости. Но сил на прогулку не было. Света хотела предложить ему вместо этого просто посидеть на веранде или в доме, поговорить. Они еще не разговаривали, как следует по душам, ни разу с тех пор, как встретились, как он поселился в ее доме, как она поняла, что полюбил его. Но Олег то ли не понял ее, то ли обиделся на что-то и ушел. Больше всего на свете хотелось побежать за ним, обнять, прижаться всем телом, или хотя бы крикнуть вслед, вернуть, но ничего этого она не сделала, ведь мне было сил. А может быть, помешала гордость. Хорошие девочки никогда не бегают за мальчиками, всегда утверждали и мама, и бабушка. Все воскресенье она отлеживалась. И к понедельнику все-таки набралась сил и отправилась на работу. Но вернулась раньше обычного. Даже Олеськи с Дашей еще не был дома. Взглянув на Светлану, Олег сразу понял, что-то случилось. Она словно стала меньше ростом, и лицо... Такого выражения безнадежности и усталости он ни разу не видел даже у своей бывшей жены, а уж Оля была мастер. Света прошла в дом. Олег, взглянув на нее, решил, что, как только закончит работу, поднимется к ней и выяснит, что случилось, а потом засомневался. А удобно ли? Не сочтет ли его хозяйка подобные расспросы бестактности? Вскоре рабочие разошлись. Проводив их, Олег вспомнил, что... Не проверил, хорошо ли положили плитку вокруг второй трубы, спустился вниз, осмотрел дно бассейна и тут почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял голову. Светлана, так не переодевшись в домашнее, в офисном льняном костюме, стояла на краю котлована и смотрела на него. — Вы что-то хотели, Светлана? — Хочу посмотреть, как вы кладете плитку. — Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, — пошутил Олег. — Мысленно, разумеется. А вслух он сказал совершенно другое. — Светлана Павловна, я не кладу плитку, я прораб, а не плиточник. — Вот как? — ответила Настя с непонятной интонацией, потом долго-долго молчала, разглядывая дно бассейна. Неожиданно испугался. Неужели она сейчас скажет, что передумала? У богатых, как говорится, свои причуды. Скажет, чтобы зарыл бассейн и убирался. Олег даже не успел понять, почему... Так этого не хочет. Жаль, сил потраченных напрасно. Трудно расстаться с Олесей или рухнут надежды на отношения с этой странной женщиной. Но вдруг за одно мгновение что-то в ней поменялось. Она даже улыбнулась. Такой улыбки Олег у нее еще не видел. На этот раз она была без оттенков строгости, смущенной, даже, можно сказать, виноватой. Это его обескуражило. Олег, давайте, наконец, перейдем на «ты». Все-таки живем под одной крышей. «Самое своевременное предложение через полтора месяца», — подумал он. Вернее, хотел было подумать, но не получилось. Стена между ними рухнула в один миг. Прежней Светланы, деловой, холодной, неприступной, снежной королевы больше не было. Может, ее не существовало вовсе? Светлана все стояла на краю чаши и, не отрываясь, смотрела на него, просительно, даже моляще. У него не осталось сомнений.